Именно это нам и внушали во время учебы. Идеальное убийство — это когда никто не ищет жертву. Уайли кивнула. Или как в данном случае, когда никто по ней не плачет. Там считают, что причина убийства — наркотики. Оригинально. И есть какие-либо подтверждения того, что мистер Гест был наркоманом? Кажется, да. Возможно, он еще и приторговывал. Взял деньги на покупку товара и не смог. Она заметила выражение лица Ребуса. «Это все объяснение для лентяев, Эллен. И та же самая лень помешала им связать между собой все три убийства. Всем было наплевать», — предположила Эллен. Ребус кивнул. «Ну что ж», — сказала она, — «можешь сам его расспросить». «Кого?» «Мне не удалось поговорить с детективом, возглавлявшим расследование, потому что он сейчас здесь». «Где здесь?» «Откомандирован в уголовно-следственный отдел Латиана и Приграничья». Она заглянула в блокнот. «Сержант Стэн Хэкман». «А где его искать?» «Его приятель сказал, что проще всего найти его в кампусе». «В Поллок-Холлс». Она пожала плечами, взяла со стола блокнот и показала Ребусу. «Я записала номер его мобильного, если это что-то даст». Ребус шагнул к ней, она подала ему лист, вырванный из блокнота. Он принялся внимательно его изучать. «Теперь свяжись с теми, кто вел расследование убийства Айли», — сказал он. «Постарайся побольше из них вытянуть, а я поеду переговорю с Хэкменом». «Ты забыл сказать спасибо?» Глядя, как он просовывает руки в рукава пиджака, она спросила: «Помнишь Брайана Холмса?» «Я же с ним работал». Она кивнула. «Он говорил, что ты прозвал его каблуком, потому что он делал всю тупую работу». «Каблуки бывают и острые. Ты знаешь, что я имею в виду, Джон. Сам распустил паруса и вперед, а меня оставляешь торчать здесь, даже не на моем рабочем месте. И как меня после этого называть?» Она уже держала в руках телефонную трубку. «Может, горячей линии?» — бросил он с порога. Глава 13. Шиван не принимала никаких отказов. «Мне кажется, — сказал жене Тедди Кларк, — что на этот раз стоит прислушаться к тому, что говорит наша дочь». Один глаз матери скрывала марлевая повязка. На переносице рядом со вторым глазом была большая ссадина, окруженная синяком. Обезболивающие, казалось, притупили ее волю. Слушая мужа, она лишь кивала. «А как же одежда? — спросил мистер Кларк, когда они сели в такси. «Можно будет потом съездить в лагерь, — ответила Шиван, — и взять все, что вам понадобится». «У нас забронированы места на завтрашний автобус», — вполголоса добавил он, когда Шиван закончила объяснять водителю, как проехать к ее дому. Она поняла, что отец говорит об одном из автобусов, которые колонны пойдут к месту встречи Большой Восьмерки. Он наклонился к своей супруге, которая невнятно что-то произнесла, сжал ее руку, и она повторила свои слова: «Мы все-таки поедем. Доктор не запретил», — услышала Шиван. «Завтра решите», — объявила она. «Давайте сосредоточимся на сегодняшних делах, ладно?» Тедди Кларк улыбнулся, глядя на жену. «Я же говорил тебе, что она изменилась», — напомнил он. Они подъехали к дому. Шиван расплатилась с водителем, отстранив руку отца, протягивавшую деньги, и пошла по лестнице, опережая родителей, чтобы проверить, все ли в порядке в гостиной и спальне, не валяются ли на полу трусики и не стоят ли по углам пустые бутылки из-под Смирновской. «Входите, располагайтесь, будьте как дома», — пригласила она. «Пойду поставлю чайник». «Должно быть, в последний раз мы были здесь лет 10 назад», — заметил отец, обходя гостиную. «Я бы не купила эту квартиру без вашей помощи», — крикнула Шиван из кухни. Она знала, чем сейчас занята мать. Поисками следов присутствия мужчины. Ведь, давая дочери деньги, они преследовали определенную цель — помочь ей устроить свою жизнь. Так это называлось во все времена. Сначала надежный, постоянный бойфренд, затем замужество, затем дети. Но на этот путь Шиван так и не ступила. Она принялась собирать ложки, чашки, прочую чайную посуду. Отец поспешил на кухню, чтобы помочь. «Ты пока наливай», — попросила она его. «Мне надо взять кое-какие вещи в спальне». Она распахнула шкаф и вытащила оттуда спортивную сумку. выдвинула ящики и стала соображать, что нужно взять. Если повезет, ей ничего и не понадобится, но лучше все-таки запастись. Смена белья, зубная щетка, шампунь. Основательно порывшись в ящиках, Шиван извлекла из глубин самые заношенные и измятые вещи. Джинсовый комбинезон, с висящей на булавке лямкой, в котором она когда-то красила прихожую, рубашку из морлевки, забытую проведшим у нее три ночи героем-любовником. «Мы выживаем тебя из дома», — посетовал отец, остановившись в дверях спальни с приготовленной для нее чашкой чая. «Мне предстоит срочная поездка, так что вы здесь ни при чем. Возможно, я вернусь только утром. А мы, наверное, в это время уже будем катить к Глениглсу». «Может, там мы и встретимся», — подмигнув, ответила Шиван. «Надеюсь, вы хорошо проведете вечер. Здесь полно магазинов и мест, где можно поесть. Ключи я вам оставляю». «За нас не беспокойся». Отец на секунду задумался. «Это твоя поездка. Она имеет отношение к тому, что случилось с мамой?» «Может быть. Я вот все думаю. О чем?» Прекратив укладываться, она внимательно посмотрела на отца. «Ведь ты и сама в полиции, Шиван. Если ты будешь продолжать доискиваться правды, ты, несомненно, наживешь себе врагов». «Меньше всего, папа, я забочусь о своей популярности». «Все равно». Застегнув молнию на сумке, она поставила ее на кровать и взяла у него чашку. «Я просто хочу, чтобы он признал свою вину и попросил прощения». Она отхлебнула тепловатого чая.